Глава 16. «Вы что натворили?» Мне показалось, что глаза у дворянина из орбит вылезут. «Герцогу нужен этот бандит, пусть забирает», — беззаботно махнула рукой женщина. «Освобождайте дорогу. Или простолюдинов тоже хотите забрать? У нас пленники еще есть. Копайте ямы». Дворянин что-то хотел сказать, но сдержался, подхватил тело барона, который уже хромать перестал, и поволокли его к герцогу, стоящему на пригорке. «Саир, всем приготовиться!» — приказал я, но команда была излишней. «Все и так готовы. Правда, ничего не сделать не смогут, если маги вперед выйдут». Похоже, выходка Магессы герцогу очень не понравилась. Спокойно сидевший верхом на коне аристократ начал размахивать руками и что-то орать. Правда, с нашего места ничего не было слышно, просто визуальное наблюдение. «Похоже, он собрался нас атаковать». «Совсем обезумел», — произнесла Магесса. «Его отговаривают от этой затеи». «Так и будем смотреть, пока нас убивать не начнут?» — спросил я. «Как-то особо с такой армией сталкиваться не хочется, не устоим. Может, бросить все и рвануть в лес? Пусть попробуют там найти». «Какой ты отважный боевой маг!» — издевательским голосом сказала Амелина. «И не стыдно бежать от врагов?» «Вообще ни капельки», — усмехнулся я. «Разумное решение. Не будь у них полноценных магов, можно было бы на что-то надеяться. Не бросили бы людей в бой, опасаясь больших потерь». Герцог поспорил со своими людьми, после чего в нашу сторону снова выдвинулся отряд во главе с переговорщиком. Им выступал все тот же дворянин. «Герцог Кигур желает поговорить вот с этим одаренным», — заявил он. «Пусть ваш ученик немедленно...» «Пусть он сам сюда прибудет и при мне разговаривает», — перебила Магесса дворянина. «Он не ваш ученик, насколько нам известно. Вы не имеете права распоряжаться». «Я одна из его наставниц. Да, пока у него другие учителя, но это пока. Просто до меня очередь не дошла», — снова перебила дворянина Амелина. «Или разговор будет происходить при мне, или его вообще не будет». «Госпожа Магесса, мы не хотим, чтобы у нас были какие-то разногласия с магической школой. Даже мне пришлось оканчивать ее как самую престижную. Вы можете ехать дальше, мы хотим побеседовать вот с этим юношей. Герцог, родственник императора, так желает. Неужели это такая проблема?» «Куда и когда мне ехать, я решу сама. Что насчет разногласий, так они уже есть. Так что скоро нам придется проводить расследование, кто и по какой причине напал на одного из наших учеников и на меня тоже. Также будут заданы вопросы, а с каких это пор наставникам магической школы кто-то смеет дорогу перекрывать и открыто угрожать? Советую вам подготовить ответы. Я не уйду отсюда и умру, защищая этого мальчика, как и вся гвардия императора. Это мое решение. И еще. Вижу, герцог решил устроить праздник непослушания. Так вот, если он окончательно разум потерял, то вам советую призадуматься. Такое нападение вы не скроете при всем своем желании, так что уже очень скоро армия императора, поддерживаемая сильнейшими магами империи, будет захватывать ваши земли и ваши семьи. Вам напомнить, что много лет назад случилось с человеком, который тоже много стал о себе думать? Вижу, сами знаете. Можете идти, я вас больше не задерживаю». А ведь Амелина на самом деле меня спасла. Конечно, от налета на дороге мы бы отбились, хотя меня могли убить, но воины взяли бы верх. Видно, готовил барон нападение в спешке. А вот эта армия не дали бы мне уйти, так что теперь лучше в магический лес пока что не соваться. Вроде бы у магической школы серьезное влияние, но больно герцог нагло себя ведет. Что будет, если ему все с рук сойдет? Одно дело говорить, что я под серьезной защитой, а совсем другое — выполнять. Да и неизвестно, за кого именно был вырезан дворянский род. Может, вообще не из-за простолюдина, а из-за аристократа. Отчего-то, я уверен, не уйдет герцог. Так он совсем свое лицо потеряет. Стоит чуть ли не со всей своей дружиной, магами, а ничего сделать не может. Завтра уже злые языки будут говорить, как его Магесса жизни унижала. Еще и придумают что-нибудь. Снова начался громкий спор, за которым мы наблюдали со стороны, ожидая, когда снова к нам парламентер направится. Сомнительно, что сам герцог до меня недостойного снизойдет. Да и чего он мне сказать хочет? Как сильно ненавидит и как будет убивать, когда магическую школу окончу? Подобное слушать совсем неохота. Так что лучше тут, под защитой Амелины, буду. Авось не станут нападать. Как мне кажется, боя не состоялось по той причине, что на сцену вышло новое действующее лицо. Причем заметили еще один серьезный отряд, даже не мы, а стоящие на холме дворяне. Впрочем, этим и наше внимание привлекли. Мои воины тут же забегали, вставая в круговую оборону. Со спины приближался еще один крупный конный отряд, поменьше, чем у герцога, но явно больше, чем у меня. Случись бой, нам даже в лес не дадут удрать. «Все в порядке, это твой старый знакомый», — нервно усмехнулась Амелина. «Герцог Дерек». «Славно», — обрадовался я. «Вот бы не подумал, что буду рад его видеть. Они же вроде враждуют с этим дворянином на холме». «Враждуют, давняя неприязнь. Претензий друг к другу очень много, вражда кровная, ну и соседство само за себя говорит. Начали резаться, когда еще империя создавалась. Два кандидата на имперский престол. Сейчас он опять тебя к себе зазывать начнет. Или в должники запишет». «В должники пусть вас записывает», — отмахнулся я. «Или магическую школу. Я же под ее защитой нахожусь. А за безопасностью целый герцог следит. Даже неудобно мне, недостойному. Кстати, это вы к нему гонца отправили?» «Ну а кто же еще?» — усмехнулась Магесса. «Уверена была, что с радостью щелкнет по носу своего врага. Тем более император будет на его стороне». Герцог как будто обезумел. Вот так в наглую переть против законов империи — удивительно. Вроде бы всегда был осторожен и умен, и расчетлив. Видно, проигнорировать своего соседа враг не смог. Выехал к нему навстречу. Два влиятельных аристократа встретились на дороге совсем недалеко от нас. Конечно, мне было любопытно, как беседа закончится, но идти туда не собирался. Только Амелина была другого мнения. Махнула мне рукой, чтобы не отставал, и направилась к герцогам. Сразу стало видно, что эти люди люто ненавидят друг друга. Обменялись завуалированными оскорблениями, после чего Дерек стал давить на своего оппонента. «Да, не знал, что вы так сильно сдадите», — заявил он. «Тем не менее, очень рад сложившейся ситуации». «По какому праву ты посмел прийти в мои земли с армией?» Брызгая слюной, заорал его собеседник. «Войны хочешь?» «Кигус, дружище, разве ты не в курсе того, что дворянин, настоящий дворянин, должен пресекать любое беззаконие на территории империи? Ты же в данный момент от чего-то сам занялся разбоем, нападаешь на одаренных без всякого повода. Впрочем, повторюсь, рад сложившейся ситуации. Такое его императорское величество без внимания не оставит. Я попрошу, чтобы и меня в войско включили, которое пойдет штурмовать твои земли. Лично в штурме твоей столицы участвовать буду». Кигус покраснел. Мне показалось, что у него сейчас глаза из орбит вылезут от злости. Он даже схватился за оружие, явно собираясь напасть на герцога. Хорошо, что один из его ближников схватил его за руку. Дворянин посмотрел на него и убрал руку. Случись схватка прямо на дороге, то Кигуза просто бы убили. С Дереком 4 мага подъехали, в его свите были. А с Кигузом только один, остальные почему-то остались на холме. Как мне показалось, герцог, желающий затащить меня к себе на службу, даже расстроился, что не напал его противник. Тут Кигуз посмотрел на меня, и наши взгляды встретились. По моей спине пробежал неприятный холодок, да и волосы на голове зашевелились. Нет, и не из-за того, что боялся этого дворянина. Была другая причина. Глаза аристократа на время поменяли свой цвет. Они стали фиолетовыми. Впрочем, через пару секунд они снова изменили свой цвет, став прежними. Я же переключился на магическое зрение и замер, осматривая ауру герцога. Она должна быть простой, серого цвета, как у простого неодаренного человека. Тем не менее, сейчас в ней явно присутствовал фиолетовый цвет, что ненормально. Похоже, не только я заметил странность. Все же прибывшие маги уже оценивали друг друга. И от их взглядов не могла укрыться аура герцога. Они впереди стояли. Одаренные обеих сторон двинулись к своим повелителям. Они в нескольких метрах впереди были. Встреча происходила 3 на 3 человека. И тут маг, служивший Кигузу, удивил всех, не только своих соратников, но и всех остальных. Он подъехал к своему повелителю, а после обрушил удар на голову высокородного аристократа, сразу же повергая его в беспамятство. Все даже замерли от такого поступка. Этот одаренный явно был под клятвой, тем не менее смог нанести удар своему господину. Воины Кигуза зароптали и дружно схватились за оружие, что сделала и наша сторона. «Стоять! Всем стоять!» — заорал одаренный, а после замахал своим товарищам, которые по-прежнему были на холме. «И как это понимать?» — пораженно спросил Дерек. «Измена?» «Не измена, господин герцог», — прощебетала Амелина, покосившись на меня. «Ваш противник под заклинанием». «Под каким еще заклинанием?» — удивился дворянин. «Магии хаоса. Вас самого не удивляет, как он себя ведет? Как будто совсем не соображает». «Удивляет, но думал, что пьян этот дурак. И что теперь делать?» «В столицу его тащить, что же еще? Нужно подтверждение, что не так просто он против законов пошел. Повлияли на него». «Жаль», — вздохнул Дерек. «А я уже обрадовался». «Мне тоже жаль», — буркнул я, так, чтобы никто меня не слышал, кроме Магессы. «Лучше бы его прибили». «Ты вообще заткнись!» — шикнула на меня Амелина. «Готовься к беседе. Про твое любопытство о богине хаоса я вынуждена буду доложить». «Прости, мальчик, но дела слишком серьезные закручиваются. Это для твоего же блага». «Думаете, что богиня...» «Нет, идиот. В империи маг хаоса есть, который и воздействовал на герцога Кигуса. А это карается смертью». Кигус мерил шагами комнату, в которой его держали. Он сам не понимал, что на него нашло, как и то, в какую неприятную ситуацию угодил. Он прекрасно помнил все, что происходило, как отдал приказ на уничтожение молодого одаренного, как лично повел своих людей, чтобы перехватить этого мага. Глупейший поступок. Да, он был зол на то, что этот одаренный достался не ему, а Дереку. Хоть, по словам его же людей, пока никакой клятвы не было. По словам его же магов, в будущем этот парень мог стать очень сильным, да и на турнире лично мог в этом убедиться. Самый маленький магический резерв был у Тобиаса. Тем не менее, он умудрился выиграть, пусть пока в слабой группе. В какого мага он превратится в будущем, даже думать не хотелось. Да и его умения. Огромные состояния сколачивал с легкостью, даже сам Кигус немного его обогатил, зачаровывал через купца оружие. Кигус не мог прибрать к своим рукам такого ценного одаренного, давно уже была очередь. В общем, принял решение устранить его, а с этим возникли проблемы. Его маг тоже участвовал в турнире и почти уничтожил Тобиаса, повезло тваренышу. Потом случилась неприятность. Тобиас в финале убил одаренного, на которого возлагали определенные надежды. Причем сделал это по всем правилам, к нему даже придраться было не за что. Простая случайность, не более. Неприятное событие, но такую потерю можно пережить. Тобиаса приговорили, но собирались убрать его, когда он окончит магическую школу. Ссориться с магами, под чьей защитой он находился, как и с самим императором, совсем не хотелось. Планы резко изменились перед самым гоном, и герцог сам себе не мог объяснить, что на него нашло. Хотелось убить одаренного, желательно так, чтобы он страдал перед смертью, молил о пощаде. Хотя ранее таких склонностей у аристократа не было. Если бы не ближнее окружение, то он точно отдал бы приказ атаковать как отряд одаренного, так и гвардию императора, что тоже идиотизм. Воевать с императором – самоубийство, по крайней мере, сейчас. Глава правящей фамилии мог выступить сразу против всех герцогов и победить. Все прекрасно знали, что одаренные магической школы поддерживают императора, а некоторые вообще повязаны клятвой. В общем, герцог мог сейчас лишиться головы, а самое неприятное, что глава государства будет в своем праве. Закон дворянин нарушил, публично, чем поставил себя выше императора. Если до общественности правильно все донести, то можно повернуть ситуацию так, будто бы герцог захотел поднять бунт. Гораздо лучше представить все как помешательство рассудка. Сын у него взрослый, может сам управлять владениями. В себя герцог пришел только в этой комнате, а потом с ужасом осознавал, что умудрился натворить. Глава государства после гона и прорыва магических чудовищ в империи и без того не в самом хорошем настроении. А тут еще его дальний родич отличился. Еще немного все обдумав, Кигус уселся в кресло. Сегодня должен состояться суд. А какое приняли решение дворяне и император, он просто не знал. Разговаривать ему ни с кем не разрешали. Оставалось надеяться на то, что глава государства не станет казнить герцога. Все же этим поступком он может усилить других. Земли передадут дворянам согласно давно принятому закону, забрать их себе император не может. Такой закон был подписан на стадии зарождения государства, чтобы правящая фамилия со временем все земли к своим рукам не прибрала. Вновь завоеванные – пожалуйста, а родовые – нельзя. Даже если род пал, то император мог передать их земли особо отличившимся воинам или верным дворянам, которые не состоят с ним в родстве. Семье главы государства и без того треть империи принадлежит. К большому сожалению Кигуза, правитель так и не навестил его, как и никто из императорской семьи. Можно было попробовать объяснить ситуацию, избежать суда, даже в ногах поваляться, но не повезло. Оставалось надеяться, что судить будут неприлюдно, собрав всю знать. Конечно, при магах унижаться тоже не хотелось, но без них суд точно не состоится. Как минимум один, директор школы, которого, по слухам, невозможно обмануть, будет. И снова не повезло. Огромный зал, куда герцога привели для суда, был набит битком. Вся высшая знать и толпа магов. Кигус не заробел, а гордо расправил плечи и направился к трону, на котором сидел глава государства и вершил свой суд. Тут же объявили, в чем обвиняется герцог. Уверенность герцога сразу же улетучилась, когда его сразу по 4 статьям обвинили. Нападение и попытка убийства ученика магической школы – это каралось смертью, если сражение не сам ученик спровоцировал, чего не было. Нападение на мага, находящегося под защитой императора, и нападение на гвардию. Это тоже приписали, не имел права герцог им перекрывать дорогу и угрожать. Самое главное обвинение – злоумышление против императора – вытекало из предыдущих. За любое из этих обвинений могли отправить на плаху, а если семья участвовала или знала, но не доложила, то запросто могла составить компанию. Похоже, далеко не все дворяне были в курсе дел, потому что в зале поднялся шум, когда все обвинения зачитали. Судили дворян довольно часто, пусть и не таких высокородных. Могли запросто привлечь к ответственности за растрату государственных денег, многие путали свое золото с государственным, на этом и погорели. Впрочем, за подобное, как правило, строго не судили, просто обязывали вернуть наворованное и штраф сверху оплатить. Обычное дело, у многих рыльца были в пушку. Тут же сразу несколько обвинений, да не кому-нибудь, а дальнему родственнику императора, и за любое из них могли на плаху отправить. Вот и зашумело почтенное собрание, обмениваясь мнениями. Впрочем, едва только император осмотрел зал, как все предпочли замолчать. «Кигус, ты признаешься в том, что творил разбой на землях империи, убивал людей и злоумышлял против магов, верных нашему государству?» «Посмел наплевать на законы и угрожать гвардии, которая находится под моей защитой, и не один раз доказывала всем свою доблесть и верность». Герцогу, не услышавшему своего титула, как-то сразу поплохело. «Не так все было, ваше императорское величество», — тем не менее с достоинством произнес он. «Не злоумышлял я против империи, как и против вас». «Мой род всегда доказывал свою верность как в мирной жизни, так и на поле боя». «Так расскажи нам, как все было на самом деле», — потребовал император. «Признаться, не хочу видеть, как твоя голова лежит в грязи отдельно от тела». «Господин герцог», — взял слово директор магической школы, когда император замолчал, сидел он почти рядом с главой государства. «Начните с того момента, когда вы наплевали на правила турнира, на слова его императорского величества о том, что все участники в безопасности, после чего приказали своему магу убить одного из учеников, на которого мы возлагали на турнире большие надежды, и он их оправдал».